Глава пятая. Мы спустились в столовую, просторную и светлую. Несмотря на вечернее время, на улице было еще достаточно светло. Багряный закат врывался в помещение сквозь огромные окна, от потолка до пола, наполняя столовую ярким красным светом. Круглые столы, рассчитанные на шестерых, были покрыты приятными глазу зелеными скатертями с рисунками, напоминающими по форме кружева. Сервировка стола была безупречной. Многочисленные вилочки, ложечки, ножи стройными рядами лежали возле каждой тарелки. Ряд бокалов для безалкогольных напитков, для вина, шампанского или коньяка выстроился в центре стола. Тут же красовалась изящная вазочка с живыми цветами. Максимку многообразие столовых приборов и посуды напугало. «Ты подскажешь мне, когда чем есть надо?» — шепнул он мне на ухо. В ответ я с улыбкой кивнула. Столик, который числился за мной и Максимом, оказался на приличном расстоянии от того, где сидел Станислав. Но когда я попыталась подойти к администратору, попросить как-нибудь уладить нашу проблему, энергичный Виктор опередил меня и в считанные минуты уладил этот вопрос. Для нашей пятерки выделили отдельный столик под номером 50. «Приятного аппетита!» – пожелал нам расторопный официант и предложил на выбор несколько горячих блюд. «Из рыбных блюд могу порекомендовать стерлядь в шампанском или фаршированного судака с рисом. Из мясных блюд – куриные медальоны, баранина по-ливански или свиные рулетики с грибами». Мы все сделали заказ, и пока он готовился, направились с пустыми тарелками к шведскому столу. Улучив момент, я шепнула Стасу на ухо. «Будет очень кстати, если после ужина ты плохо себя почувствуешь, и мы пойдем в номер». «Не проблема», — кивнул мне Гацульский. Он подошел к выполнению моего поручения со всей ответственностью, поэтому еще за ужином, подготавливая почву для отступления, стал жаловаться на странный привкус одного из салатов. «Мне кажется, он отдает кислинкой. Может, майонез испорченный?» Никому другому салат не показался кислым, хотя было высказано предположение. «В такую жару даже в холодильнике продукты портятся». Ужин, что называется, прошел в веселой дружеской атмосфере. Даже Максим, который поначалу жутко комплексовал из-за своего незнания, чем есть и из какого бокала пить, вскоре расслабился и легко сумел управиться с рыбой одной вилкой, периодически помогая себе хлебом. После ужина мы, как и планировали, направились в караоке-бар. Предварительно Станислав поинтересовался у меня: «Пора имитировать пищевое отравление. Или можно хотя бы полчасика попеть?» Очень уж ему хотелось расслабиться с микрофоном в руке. Меня, признаться, такое увлечение мало забавляло. Я позволила Гацульскому немного развлечься пением под караоке, тем более что изображать отравление было пока рано. Прошло слишком мало времени после ужина. По дороге в бар, который располагался на втором этаже отеля, Виктор старался держаться поближе ко мне и все время досаждал меня вопросами относительно салона красоты. «А там что делают? Массаж, маникюр, стрижку?» «Разумеется, как в любом приличном салоне». «А ты, Женечка, что делала?» «Вижу», — он взглянул на мои волосы. «К парикмахеру ты не обращалась?» «Массаж делала», — отвечала я с некоторым раздражением. «А что?» «Да я вот тоже думаю сходить к массажисту. Что-то поясница побаливает». Он картинно пригнулся, изображая боль в спине. «Что скажешь, стоит в салон этот наведаться?» Думаю, стоит. А кто там, массажист или массажистка? Не унимался Виктор. Я уже догадалась, он сильно сомневается, что я ходила в салон красоты исключительно с целью наведения красоты. И потому пытается подловить меня. Но мои немногословные ответы не удовлетворяли его, поэтому он пытался копать глубже. «Виктор, если вас действительно беспокоят боли в спине, я могу порекомендовать вам своего знакомого мануального терапевта. Он великолепный специалист. За 10 сеансов сделает из вас нового человека». «Правда? С удовольствием приму ваше предложение», — улыбнулся он и вновь попытался вернуться к начатому разговору. «А тут что, плохие специалисты?» «Здесь в первую очередь салон красоты, а не лечебница. На какое-то время вам станет лучше, но мой вам совет. Обратитесь к специалисту посерьезнее». Я шагнула к Стасу, которого развлекал Антон. Взяла его под руку и предложила поторопиться. «Ну что вы, как мухи сонные, ползете? Пошли скорее в бар!» Мы ускорили шаг. В караоке-баре было очень многолюдно. Это место явно не вмещало всех желающих расслабиться после сытного ужина. Маленькие столики, на которых едва помещались 3 кружки пива, были окружены громоздкими диванами, а на них просто яблоку негде было упасть. От едкого табачного дыма щипало глаза. От запаха перегара кружилась голова. Публика развлекала себя чем могла. Тучная женщина в облегающей блузке, подчеркивающей все складки на теле, надрывно вытягивала знакомую песню из репертуара Витаса, ужасно фальшивя и хрипя. Ей подпевали подружки, худосочные вешалки, каждая из которых держала в руке по кружке пива. На первый взгляд свободных мест в заведении не было. Но энергичный официант, заметив нас у входа, быстро подскочил и затараторил: «Если вы хотите отдохнуть у нас, могу предложить свободный столик в соседнем зале». «А петь там можно?» Несколько грубо поинтересовался Антон. «Можно. Тогда пошли». С трудом протискиваясь между диванами, мы направились в соседний зал караоке-бара. Проходя мимо одного из столиков, на котором возвышался кальян, я взглядом встретилась с молодым симпатичным парнем. Он с наслаждением курил кальян и безучастно взирал на публику. Этого человека я уже видела сегодня днем и про себя назвала его «парень в красной футболке». Правда, сейчас он был в светлой рубашке и таких же светлых брюках. Но даже в полумраке бара я разглядела в нем того самого любопытного паренька, который водит дружбу с дежурной нашего этажа. Взгляд незнакомца задержался на мне на каких-то пару секунд. Затем он отвел глаза в сторону. Я пожалела, что нам приходится переходить в другой зал, откуда я не смогу наблюдать за подозрительным парнем. Второй зал оказался ничуть не лучше первого. Здесь было также накурено, душно и мрачно. Единственный свободный столик, который достался нам, находился практически в самом центре зала. Поэтому все посетители, протискиваясь к своим местам, непременно задевали нас. Мы оказались посреди бесконечно движущейся человеческой массы. Говорить о каком-то удовольствии и отдыхе не приходилось. Но Станислав намеревался исполнить что-нибудь, и я немедленно направила певца к караоке, которое в этом зале пустовало. «Если хочешь что-нибудь исполнить, не теряй времени. Мне тут совсем не нравится». «Мне тоже не нравится», — кивнул он, но к караоке все-таки поспешил. Не слышны в саду даже шорохи, затянул Станислав после непродолжительного поиска подходящей песни. Голос его не отличался звонкостью, но в ноту он попадал и практически не фальшивил, что делало его исполнение вполне сносным и терпимым. Я, как полагается, влюбленный, смотрела на Гацульского с наслаждением. А когда песня подошла к завершению, отчаянно захлопала в ладоши, изображая удовольствие. Вслед за подмосковными вечерами грянул Владимирский централ. Вторую песню подряд изображать удовольствие я не решилась. Моего актерского таланта на это уже не хватало. Поэтому я достала из сумочки сигарету и закурила. «Классно, рубит Стас! Молодчина!» Владимирский централ Виктору был явно по душе. Он некоторое время поерзал на стуле, слушая исполнение Гацульского, а потом решил присоединиться к товарищу. На два голоса эта песня звучала ужасающе. Если еще учесть, что Витя не столько пел, сколько орал, причем слова частенько путал и гнал какую-то отсебятину. Максим раньше других потерял терпение и нагнулся ко мне. «Можно я уйду отсюда?» «Иди», — согласилась я, — «только недалеко. Скоро мы пойдем в номер. Буду ждать тебя там через час, ты понял?» «Понял». Максим очень обрадовался, что у него появилась возможность слинять из нашей скучной компании. Он уже поднялся со своего места, когда я схватила его за ремень и потянула на себя. «Макс, все гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Поэтому будь всегда на виду, никаких шпионских игр». «Да понял я, понял!» Он высвободился из моей крепкой хватки и поспешил прочь из прокуренного бара. Гацульский принялся искать очередную песню. Он мельком взглянул на меня. «Еще один разок, и мне станет плохо», — говорил его веселый взгляд. Я попыталась указать на часы, призывая Стаса опомниться, но он вряд ли заметил мой жест, потому что уже отвернулся. Вот уж не знала, что Гацульский такой азартный пивун. Только когда молоденькая девушка лет 15 обратилась к Гацульскому с просьбой уступить ей место перед микрофоном, Станислав сдался и вернулся за столик. «Уф, вы не представляете, какое это удовольствие!» Сказал он довольно громко и практически без сил плюхнулся на диван. «Отлично развлекаемся, ребята!» Тут же вмешался Виктор. «Может, перенесем нашу вечеринку на 7-й этаж?» «А что у нас на 7-м этаже?» «Дискотека! Мы ведь еще недостаточно старые для танцев, как вы думаете?» Витя оглядел всех присутствующих, а потом предложил. «Только сначала по пиву выпьем, а потом на дискотеку». «Ой, я пас!» Наконец-то Станислав приступил к выполнению моего задания. «Что-то плохо себя чувствую, живот крутит». «Чего это вдруг?» Не поверил ему Виктор и подружески ударил в грудь. «Только что так надрывался?» «Перестарался, наверное». Стас силился выглядеть уставшим и болезненным, но румянец на его щеках говорил совсем о другом. «Все будет нормально, Станислав. От пивка мы, конечно, откажемся, но если коньячку хлопнем, быстро продезинфицируем твой желудок». За коньячком, не дожидаясь официанта, направился Антон. Мои категоричные протесты не возымели действия. Мужчины были настроены решительно и не собирались сдаваться. «По коньячку!» – настойчиво твердили они. И Станислав тоже поддержал эту идею. Я пить отказалась наотрез. Моя порция тоже досталась Гацульскому. Причем он так незаметно опрокинул вторую рюмку, что я даже вмешаться не успела. Пьяный Стас мне сейчас был не нужен, и я принялась активно звать его вернуться в номер. «Если ты будешь валять дурака, я немедленно соберу свои вещи и уйду в номер Макса», – зло шепнула я на ухо Гацульскому. Подобная угроза вернула его в реальность, и он взял себя в руки. «Все, не могу больше. Похоже, мне срочно нужно в туалет». Станислав соскочил со своего места и поспешил на выход. Я, как суетливая квочка, рванула за ним. Обескураженные Виктор и Антон остались сидеть на месте, но их обескураженность быстро улетучилась. Витя побежал за нами, Антон был вынужден задержаться, чтобы расплатиться с официантом за заказ. Виктор нагнал нас уже у лифта. Втроем мы поднялись на 5-й этаж. Всю дорогу Стас держался за живот и очень натурально стонал. «Вот, блин, прихватило!» Оказавшись возле номера, я спешно достала ключи, громко подбадривая Станислава. «Потерпи, потерпи еще немного!» Наконец-то путь был свободен. Стас сразу устремился в туалет, а Виктор попытался прорваться в наш номер, выказывая беспокойство по поводу самочувствия товарища. Но я живо тормознула его. «Извините, Витя, похоже, на сегодня наша дружеская вечеринка закончилась». Я практически выставила его в коридор. «Антону передайте наши извинения. Увидимся завтра». Виктор был явно раздражен. Его взгляд, полный ненависти, прошивал меня насквозь. Казалось, еще пару секунд, и тяжелый кулак парня опустится мне прямо на голову. Но Виктор сумел совладать с собой и не решился на грубость, хотя его понимающая речь прозвучала очень натянуто. «Ладно, будем надеяться, что все обойдется. Пока!» Я повернула ключ в замке, закрывая номер, и присоединилась к Станиславу, который ловко ушел от неприятного разговора с товарищем, укрывшись в ванной комнате. Теперь Стас с довольной улыбкой сидел на краю ванны и дожидался меня. «Ну что, как я справился с задачей?» – спросил он почти шепотом. «Молодец, хорошо справился. Только затянул немного. Можно было ограничиться исполнением одной песни и не испытывать мое терпение». Я приложила палец к губам и таинственно сказала: «Теперь тихо. Мне надо настроить технику. Потом поговорим». Выйдя из ванны, я услышала за входной дверью суету и недовольный шепот наших соседей. Антон уже вернулся, расплатившись в баре, и теперь открывал свой номер. Я приложила ухо к двери и услышала возмущенный голос Виктора. «Меня все это достало!» Подозреваю, что уже через полминуты ребята подключили свою технику, и мы со Стасом вновь оказались в прямом эфире. Только недолго длилось счастье Вити и Антона. Единственное, что они наверняка услышали, это мои напутственные слова Станиславу, который все еще сидел в туалете, соблюдая осторожность. «Все хорошо, дорогой. Я уже приготовила таблетки. Они тебе помогут». Затем связь заглохла. Я включила привезенный из дома блокиратор жучков. Пока наши преследователи не могли слышать нас, я решила послушать их и настроила на нужную волну принимающее устройство. «Ну что там?» Услышала я голос Антона после затянувшейся паузы. «Тихо опять! Что они там делают, заразы?» Гацульский на цыпочках вышел из своего укрытия и сел на кровать рядом со мной. Он показал что-то знаками, указывая на губы. Я расценила это как вопрос: говорить можно? «Сейчас можно. Я блокировала жучок. Но блокировку периодически надо будет отключать, а то наши друзья уже выказывают беспокойство по поводу длительного молчания». «Меня достала эта Женька!» Продолжал тем временем свою возмущенную речь Виктор. «Мутная она какая-то!» «Да обычная баба!» Встал на мою защиту Антон. «Ничего себе обычная! Как только она приехала, у нас все ковырком пошло. Стаса уже невозможно контролировать. Я вот о чем думаю. Может, эта Женя не та, за кого себя выдает?» «В смысле?» «Да не похожа она на влюбленную. Еще брата за собой притащила. Какая нормальная баба потащит с собой подростка на романтическое свидание с любимым? Что-то здесь не так. Слушай, а что, если это действительно Гацульский под шефа копает? А Женя и есть тот человек, которому он должен документы передать?» «Да ладно!» — с некоторым недоверием в голосе сказал Антон. «У них было полно времени. Уже 100 раз обменялись бы информацией и слиняли». «Так мы же их под таким колпаком держим. От нас не слинять!» — усмехнулся Виктор. «Но опять же она с ребенком приехала. На такое дело и с ребенком? Нет, вряд ли!» — продолжал сомневаться Антон. Разумеется, он был прав. На такое серьезное дело с ребенком не ходят. Конечно, Максим не младенец, но рисковать жизнью подростка только ради того, чтобы обеспечить себе прикрытие – большая глупость, на которую нормальный человек не способен. Хотя надо отдать должное моему родственнику. Благодаря его присутствию в Орленке я сумела запутать Антона с Виктором и скрыть, кем являюсь на самом деле. Но если Виктор и дальше будет искать доказательства моего неслучайного участия в жизни Гацульского и все сильнее подозревать, присутствие Макса может сыграть со мной злую шутку. «Да чё они там, померли совсем, что ли? Опять тишина! Меня это уже бесит!» — выказал беспокойство Виктор. «Все, пора нам немного разбавить эфир». Я вновь включилась в игру и отправила Гацульского обратно в туалет. «Иди пошуми там для порядка. Потом пару минут ни о чем поговорим. И снова блок включим. Давай». К сожалению, я не могла одновременно использовать 2 передатчика, работающих на одной волне в одном помещении. Поэтому, отключив блокировку жучка, включила передающее устройство. Теперь Антон с Виктором могли нас слышать, но я их уже не контролировала. Чтобы не терять драгоценного времени, мы со Стасом разыграли короткую сценку, во время которой я настойчиво посоветовала любимому принять горизонтальное положение и поспать. «Лекарство скоро подействует, и тебе станет лучше», — успокаивала я Станислава, который в это время пытался развязать шнурок на своих туфлях. Но когда понял, что шнурок безнадежно запутался, сорвал туфлю с ноги вместе с носком. «Очень надеюсь на это», — простонал он в ответ, рассматривая свою босую ногу. Ситуация почему-то показалась нам обоим уморительной. Мы давились от желания посмеяться. Еще несколько ничего не значащих фраз, и я снова включила блокировку жучка. «Надо проверить как следует», — услышала я обрывок разговора. «Предлагаю потрясти ее братишку. У него можно будет кое-что узнать, уверен». «Так и сделаю», — с готовностью ответил Виктор. «Он как раз сейчас где-то на территории болтается. Пойду поищу пацана». «Только ты поаккуратнее с ребенком, не забывайся». «Все сделаю в лучшем виде». Я услышала, как хлопнула дверь соседнего номера. Витя вышел на охоту. Я напряглась, достала мобильный телефон и быстро набрала Макса. Протяжные гудки слишком затянулись. Макс не отвечал. «Противный мальчишка!» — разозлилась я. Неужели он бросил где-то телефон?» Я выключила мобильник и переключила внимание на Станислава. «Мне надо найти Максимку раньше их», — сказала я и тут же засобиралась. Забыв о Гацульском, я стянула с себя светлые бриджи и надела джинсы. Стас наблюдал за мной с нескрываемым любопытством, но не решался что-то сказать вслух. Сработала навязанная мной привычка не болтать в номере лишнего. За пояс я спрятала револьвер и прикрыла его черной блузкой. Туфли на каблуках сменила на удобные тенниски. «Антон остался в номере один, так что он побоится покидать свой. Пока он будет продолжать прослушку, в твою задачу входит периодическое наведывание в туалетную комнату. Минут через 10 можешь притвориться спящим». «Меня снова будут прослушивать?» — с досадой поинтересовался Станислав. «Да, мне придется отключить блокировку, иначе они догадаются, что происходит». «Да не догадаются!» Гацульскому совсем не хотелось вновь оказаться под колпаком наших преследователей. Уж больно свободно и спокойно он себя почувствовал, когда убедился в том, что нас не слышат, и можно смело говорить в полный голос. «Нет, Стас!» — расстроила я его своим категоричным отказом. «И жучок должен работать. Когда я вернусь обратно, хлопну дверью, а они ничего не услышат в своем приемнике. Сразу смекнут, что их жучок не работает. Так что тебе придется еще немного потерпеть». «Ладно», — нехотя согласился Гацульский и залез под плед. Я же отключила блок и вышла из номера, вновь запирая своего возлюбленного на ключ. Сомнений у меня не было. Антон запеленговал мой выход в свет и как раз сейчас, наверное, связывается с Витей, чтобы предупредить его о моем возможном появлении. Если Виктор все еще в здании отеля, он поспешит встретить меня у лифта. Но я решила избежать передвижений на лифте и свернула к лестнице. Дежурная по этажу несколько удивилась, увидев меня, но говорить ничего не стала. «В конце концов, может, я на 7-й этаж иду, где должна быть дискотека?» Лестница находилась в некотором отдалении от основного холла и расположенных в нем лифтов и отделялась от этажа широкой дверью, выкрашенной в нежно-голубой цвет. Ступени лестницы были выложены гранитной плиткой. Чтобы ступать по такой плитке неслышно, надо очень постараться. Но я сделала правильный выбор, надев тенниски. Они позволяли мне оставаться бесшумной. Аккуратно ступая по плитке, я спускалась вниз. Довольно широкий пролет между перилами двух лестниц открывал хороший обзор на несколько этажей вверх и вниз. Только тот, кто прислонится спиной к стене, может остаться незамеченным. Я облокотилась на деревянные поручни и взглянула сначала вниз. Там никого не было. Потом наверх. Наверху, как раз на уровне 7-го этажа, я увидела нескольких мужчин. Как минимум 2 сидели на ступеньках. Их острые коленки торчали сквозь металлические прутья лестничных перил. Кто-то стоял, облокотившись на те же перила. Судя по путанному разговору мужчин, они только что покинули дискотеку и вышли покурить. Проведя скорую ревизию, я продолжила свой путь вниз. По дороге мне никто не встретился, и я довольно быстро оказалась на первом этаже. Сразу покидать укрытие не решилась. Сначала мне надо было провести разведку на предмет обнаружения бдительного Виктора. Поэтому я слегка приоткрыла дверь, ведущую в центральный холл первого этажа, и аккуратно выглянула. Мои догадки подтвердились. Витя, не отрывая взгляда от квадратных цифр, указывающих, на каком этаже находится лифт, поджидал меня внизу. Прошла бесконечно длинная минута. За это время лифты дважды распахивали свои двери. Веселые отдыхающие мигрировали с дискотеки в бар и обратно. Витя уже начал нервничать, периодически поглядывая на часы. Потом достал из кармана мобильный телефон и, быстро набрав чей-то номер, стал ждать ответа. Его короткий разговор был полон возмущения, но я, к сожалению, кроме отдельных звуков, ничего услышать не могла. После звонка Виктор направился к столику администрации. Как только он исчез из поля зрения, я воспользовалась моментом. Выскочила в холл и скрылась за раскидистой пальмой. Виктор вскоре снова показался около лифтов. Теперь он был не один. Рядом с ним шел тот самый красавчик, которого для себя я назвала парнем в красной футболке. Мужчины перекинулись парой фраз, после чего расстались. Парень остался караулить меня в холле. Витя же направился к лестнице. Мне пришлось несколько раз обойти ствол пальмы, чтобы не попасть на глаза Виктору. Но он был так сосредоточен и взволнован, что даже не стал оглядываться по сторонам. Быстро преодолев широкую дверь, Виктор устремился к лестнице. Парень в красной футболке, даже если увидит меня, вряд ли пойдет на контакт. Подозреваю, в его обязанности входило не только наблюдение за Гацульским и мной, но и обязательное сохранение своего инкогнито. Я выждала несколько секунд, прикидывая, как далеко успел уйти Витя, после чего решительно шагнула вперед, покидая свое укрытие. Разумеется, я не собиралась лезть на рожон и попадаться на глаза парню в красной футболке. Поэтому, когда заметила, с какой рассеянностью он смотрит по сторонам, уделяя большее внимание лифтам, нисколько не расстроилась. Чем позже он меня обнаружит, тем лучше. Я подошла к стойке администратора и обратилась к девушке Анжеле, которая днем оформляла наши путевки. «Простите, вы не видели моего брата? Такой невысокого роста, белобрысый!» Я попыталась описать Макса на случай, если девушка забыла, как он выглядит. «Да-да, я помню его!» — с радостью сообщила Анжела. «Он пошел на улицу!» «Спасибо!» Я направилась к выходу. И в этот момент парень заметил меня. В стеклянной двери я видела его отражение. Он разговаривал по мобильному телефону. Я вышла на улицу. Теплый летний ветерок с нежностью погладил мое лицо. Потрепал волосы. Запах свежей недавно скошенной травы приятно щекотал ноздри. Я огляделась по сторонам. Вокруг было много людей, большинство из которых наслаждались свежим воздухом и вечерней прохладой. Достав из кармана мобильный телефон, я еще раз набрала Максима. Он по-прежнему не отвечал. Я снова была под наблюдением. Парень в красной футболке осмелился приблизиться к парадной двери отеля. Но выходить на улицу не стал, из-под лобья поглядывая в мою сторону. Я усмехнулась, взглянула на две дорожки, ведущие в парк. Одна более старая, выложенная тяжелыми каменными плитами, была подлинней и уходила резко влево. Другая, асфальтированная, шла прямо и утыкалась в заросли парковых кустов. Недолго думая, я резво направилась по асфальтированной дорожке вглубь парка. Путь мне освещали невысокие декоративные фонарики, возвышающиеся над землей метра на полтора. Свет от них струился теплый, не раздражающий глаз. Я уходила все дальше и дальше, намереваясь затеряться в густых зарослях парка. Парень в красной футболке пошел за мной. Он все время оглядывался назад, рассчитывал передать пост Виктору. Но тот куда-то запропастился. И парню в красной футболке пришлось самому брать меня на крючок, не дожидаясь подмоги. Асфальтированная дорожка неожиданно оборвалась, и дальше пошла обычная вытоптанная тропинка, которая гармонично смотрелась среди зарослей парковой зоны. Едва ветки орешника сомкнулись за моей спиной, я пригнулась и побежала вдоль густых кустистых посадок, служивших своеобразным зеленым заборчиком парка. Пробежала 5 метров. Потом мне удалось спрятаться за широким стволом клена. Прислушалась. Шелест травы под ногами и треск ломающихся веток выдавали моего преследователя. На мгновение он замер. Наверное, оглядывался по сторонам и прикидывал, куда я могла свернуть. Главная тропинка уже разделилась на несколько маленьких. Они расходились в разные стороны, петляли и терялись среди кустов и деревьев. Где-то в глубине парка слышались голоса и мужские, и женские. Многочисленная компания отдыхала на природе. Я затаила дыхание. Позади меня послышались аккуратные шаги. Фонарей здесь не было, однако неяркого света полумесяца было достаточно, чтобы отчетливо видеть на расстоянии 2-3 метров. Я повернула кольцо на пальце шипами наружу, готовясь нанести удар противнику. Но в этот момент у парня зазвонил мобильный телефон. От неожиданности и напряжения он так вздрогнул, что выронил трубку на землю. Суетливые поиски телефона, и вот уже я слышу голос своего преследователя. «Да, это я! Она ушла в парк и потерялась!» Наверное, в ответ красавчик услышал гневную тираду, потому что спустя несколько секунд он послушно ответил. «Понял. Из парка я ее не выпущу, будь уверен». Я решила сменить тактику и по возможности избежать стычки с этим парнем. Разумеется, справиться с ним мне не составило бы особого труда, но сейчас было не самое подходящее время и место. Я предпочла нарушить планы парня и выйти из парка, пока он меня не видит. Для этого надо было отвлечь его внимание. Я присела и нащупала под ногами острый камень. Отбросив его в сторону как можно дальше от себя, выиграла несколько секунд. Мой преследователь пошел на звук, а я вышла из своего укрытия и пошла вдоль зеленого заборчика обратно на выход. Сухая ветка предательски сломалась у меня под ногой. Я замерла. Парень быстро отреагировал на треск и обернулся. Но в неярком свете луны меня сложно было разглядеть. В темных джинсах и черной блузке я практически сливалась с густыми кустарниками. Не обнаружив ничего подозрительного у себя за спиной, парень продолжил движение вглубь парка. Я же быстро прошла остаток пути и вышла из зарослей. Избегая освещенной асфальтовой дорожки, я резко отошла от основного пути и направилась обратно к отелю. Виктора я заметила, едва приблизилась к центральному зданию Орленка. Он шел к автостоянке. Выждав некоторое время, я села ему на хвост и, выдерживая необходимую дистанцию, пошла следом. Я понятия не имела, где искать Максима, поэтому предпочла следовать за Виктором. Если он раньше меня заметит нерадивого подростка, успею вмешаться. Хуже будет, если мы по отдельности будем вести поиски. Тогда тот, кто первым найдет Макса, окажется в выигрыше. А рисковать я не собиралась. Довольно скоро у меня самой появился хвост. Преследуя Виктора, я не успела и 50 метров пройти, как длинная тень легла рядом со мной. Поначалу я решила, что кто-то из отдыхающих нагуливает себе сон. Но постепенно расстояние между мной и тенью начало сокращаться. Я достала из кармана сигарету и остановилась прикурить. Чиркнув зажигалкой, я смогла рассмотреть человека, идущего позади. Им оказался седовласый мужчина, которого мне не единожды приходилось встречать в стенах отеля. Мужчина остановился рядом. «Мне показалось, или вы за мной следите?» — спросила я, прикуривая. «О, признаться, я и не думал следить за вами. Хотя поговорить хотел», — ответил он сдержанно. «Сейчас не время для разговоров. Я занята. А мне показалось, что сейчас самое удобное время для нашего знакомства. Ведь вы постоянно находитесь в компании молодых людей. Я с трудом улучил момент, когда вы остались одна. Не уверен, что завтра мне вновь представится такая возможность. И все-таки давайте оставим наш разговор до завтра». «Ну что же, я не могу настаивать!» Он быстро сдался. «Надеюсь, завтра вы сами найдете подходящий момент для знакомства. Уверяю вас, я хочу сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». Я смотрела на мужчину и терялась в догадках. Кто он такой? Приятель Виктора и Антона? Вроде не похож. Простой отдыхающий? Вполне возможно. И что за предложение собирается сделать мне этот чудак? Не мешало бы все это выяснить, но времени действительно было мало. Фигура Виктора уже скрылась в темноте. Я потеряла его из виду. «Я найду для вас время и с удовольствием выслушаю интересное предложение», пообещала я седовласому незнакомцу. «Но все это будет завтра». «В таком случае не смею вас задерживать!» Мужчина откланялся и пошел в сторону отеля. Я же отправилась на поиски Виктора. На территорию Орленка опустилась ночь. Светло было лишь у здания отеля, да в тех немногочисленных местах, где горели фонари. А вот в парковой зоне была сплошная темень. В какой-то момент я даже пожалела, что не взяла с собой прибор ночного видения. Кто бы мог подумать, что в таком дорогом клубе, как «Орленок», катастрофически не хватает света. Справа от меня послышался легкий шорох. Я остановилась и сделала шаг в сторону. Замерла. Непонятный звук повторился. Еще мгновение, и я уже в полной боевой готовности. Кольцо и браслет наготове. «Женя!» — услышала я детский шепот со стороны декоративной клумбы. «Макс?» «Я?» Внутри меня все перевернулось. Я была готова вылить на парня все свое возмущение и негодование, но сдержалась и тихо спросила: «Что ты там делаешь?» «Прячусь», — ответил он, как ни в чем не бывало. «Как будто я с ним в прятки играю среди ночи». «От кого прячешься?» Вместо ответа я услышала встречный вопрос. «В округе все спокойно? Можно выходить из укрытия?» Я уже набрала воздуха в легкие, чтобы выдать тираду относительно безалаберного поведения Максима, когда услышала голос Виктора. Его самого еще не было видно, но он был где-то впереди. Я всем телом ощущала его присутствие и тяжелое дыхание. «Ты уверен, что она все еще там? Тогда продолжай поиск!» Витя разговаривал по мобильному телефону. Его собеседником наверняка был парень в красной футболке, который безуспешно высматривал меня в густом зеленом парке. Я поспешно ушла с линии обзора и присела возле цветочной клумбы. Здесь же скрывался Максим. Он осторожно коснулся моего плеча, когда я оказалась рядом с ним. Не будь я профессионалом, наверняка вскрикнула бы от такого прикосновения. «Тссс!» — единственное, что я сказала Максиму, и мы оба притихли, дожидаясь, пока Виктор пройдет мимо. Но он как будто издевался, шел медленно, постоянно оглядываясь по сторонам. Терять из виду человека, который так настойчиво высматривает меня в темноте, я не собиралась. Поэтому схватила Макса за руку и потянула за собой в тот момент, когда Виктор отошел от нас на приличное расстояние, но еще не скрылся из поля зрения. «Подожди! Пусть уйдет подальше!» — посоветовал мне Максимка. Он говорил так тихо, что сам себя с трудом мог услышать. «Нет, сейчас самое время. Я должна знать, куда он направляется. От этого зависит наш дальнейший маршрут», — ответила я, и Макс послушно кивнул. Вслед за Виктором мы добрели до отеля. Здесь уже было достаточно светло. Множество уличных фонарей и неоновых ламп на фасаде здания освещали прилегающую к отелю территорию. Виктора и других загулявших отдыхающих было видно очень хорошо. Нам же пока удавалось скрываться за стволами деревьев. Пока у нас не было возможности пройти в Орленок незамеченными. Витя топтался у центрального входа, озираясь по сторонам. Я планировала вернуться в номер вместе с Максом. Не хотелось оставлять его без присмотра в такой сложной ситуации. Провести братишку в комнату Гацульского я планировала по-тихому, чтобы ни Виктор, ни Антон об этом даже не догадались. Мне пришлось тянуть время и дожидаться удобного момента для того, чтобы войти в здание. Конечно, мы с Максом могли демонстративно и беспрепятственно проследовать в один номер, но это заставило бы наших преследователей излишне забеспокоиться. Антон уже и так что-то заподозрил. Присутствие Макса в спальне Стаса заставит его еще больше усомниться в том, что я подруга Гацульского. Я же не хотела лишний раз вселять сомнения в души своих новых знакомых, поэтому предпочла потратить побольше времени, но избежать столкновения с ними. Мы ждали удобного момента. Виктор выкуривал одну сигарету за другой. Вскоре со стороны асфальтированной дорожки, ведущей в парк, показался парень в красной футболке. Он виновато пожимал плечами, объясняя, что окончательно потерял меня. У Виктора эти жалкие объяснения вызвали всплеск негодования. Мужчины еще некоторое время выясняли отношения на улице, а потом вместе вошли в здание. Мы с Максом приблизились к зданию отеля. Сквозь стеклянные двери я видела, как мужчины вновь разделились. Виктор вошел в бар, его напарник направился к лестнице. «Быстро на лестницу!» — скомандовала я Максу, едва Виктор скрылся за дверью бара. «Может, на лифте?» — робко предложил Максимка. «На лестницу!» — повторила я. С независимым видом мы вошли в холл Орленка и решительным шагом направились к лестнице. Я прижалась спиной к стене и стала медленно подниматься по ступеням. Макс последовал моему примеру. Один пролет, второй. И вот я заметила парня в красной футболке. Он остановился на третьем этаже и закурил. Потом достал мобильный телефон и набрал номер. «Ты дискотеку проверял?» Он старался говорить тихо, но в замкнутом пространстве при полной тишине его слова были отчетливо слышны. «Тогда я поднимусь на седьмой этаж. Лифт остается на тебе». «Замечательно. Лучше не придумаешь. Ситуация складывалась в нашу пользу. Один сыщик ушел вперед, второй остался далеко позади. Идеальная возможность для нас беспрепятственно пройти в номер». Я дождалась, когда хлопнет дверь на седьмом этаже. Это означало, что парень в красной футболке для нас уже не опасен. Только тогда мы с Максимкой быстро и осторожно преодолели оставшиеся два лестничных пролета и оказались на своем этаже. Дежурная дремала, мирно посапывая на своем рабочем месте. Мы прошли мимо нее и свернули в коридор. Они не должны знать, что ты в нашем номере. Поэтому ничего не говори, пока не подам знак», — шепнула я Максу. В ответ он только кивнул. Я быстро открыла дверь и первым протолкнула в комнату Макса. Дважды повернув ключ в замке, я включила свет и привлекла внимание Стаса, который, похоже, задремал, ожидая моего возвращения. «Как ты себя чувствуешь, дорогой?» Я вложила в свой вопрос максимум нежности и тревоги. «Неплохо», — коротко ответил Гацульский. Он не знал, что ему можно говорить, а чего нельзя, поэтому оставил за мной право первой предложить тему для разговора. «Я немного прогулялась. Теперь от переизбытка свежего воздуха жутко клонит в сон. Пойду приму душ и прыгну к тебе под бочок». Я выдала свой монолог. Стас не нашел слов, чтобы развить такую тему, поэтому отделался короткой фразой. «Хорошо, я жду тебя». «Максим не заходил?» – спросила я. Станислав с удивлением посмотрел сначала на Макса, потом на меня и вопросительно поднял брови. Я покачала головой, и он быстро ответил. «Нет, не заходил». «Наверное, уже спит», — добавила я, гремя дверцами шкафа. Еще минут пять я шумела, изображая бурную деятельность. Потом погасила свет в комнате, включила настольную лампу и громко пожелала любимому. «Спокойной ночи!» За дверью номера послышались шаги. Похоже, Виктор тоже вернулся в номер. Я поспешно поставила блокиратор жучка и включила принимающее устройство. «Теперь можете расслабиться, мальчики. Послушаем, что там наши друзья затевают». «Я тоже могу говорить?» — шепнул мне на ухо Максимка. «Можешь». «Где вас носила, мать твою? Как вы могли ее упустить?» Антон рвал и метал, поливая своих товарищей трехэтажным матом. Эту ненормативную лексику не стоило бы слушать подростку Максу. Но не могла же я в педагогических целях отключить приемник и лишить себя информации. «Иди в ванной посиди», — сказала я Максиму. «Да ты что?» — возмутился он. «Ни за что!» «Женя в номере уже? Как она могла пройти мимо вас?» Продолжал бушевать Антон. «Не нравится мне все это! Не похожа она на лохушку! Зуб даю! Это Женя в теме! И она знает, что делает!» «Она знает, а мы, как последние, ничего не знаем!» «Ты глотку-то так не надрывай, не начальник чай!» — осадил своего товарища Виктор. «Сам тут жопу грел, пока мы с Гариком всю территорию прочесывали». «Брата ее нашли?» «Нет. А в номере?» «В номере его нет. Хреново дело. Может, сбежал пацан?» «Не знаю я, не думаю. Скоро Сухарь приедет. Он решит проблему». «Сухарь – это Сухоруков, начальник службы безопасности», – прокомментировал услышанное Гацульский. «Мы его так между собой называем». «А нафига он приедет среди ночи? Думает, сами мы не справимся?» «Думает», – зло процедил Антон. «И, похоже, не безосновательно. Профукали мы и бабу, и мальчишку, как последние лохи», — не переставая возмущался он. «Гарик, а ты что здесь стоишь? Иди работай, мальчишку ищи. Может, на дискотеке завис? Проверь». Гарик что-то промычал в ответ и вышел из номера. «Что там у них?» «Тишина. Спать завалились». «Понятно. Дай пивка». «Какого пивка?» – буркнул Антон. Сухарь приедет, не понял, что ли? Ты его с пьяной мордой встречать будешь?» «Да плевать я хотел на этого сухаря!» Последовало еще несколько ничего не значащих фраз. Мы потеряли интерес к диалогу наших соседей, но выключать принимающее устройство я, разумеется, не стала, контролируя разговоры Виктора и Антона. «Ну что же, несмотря на все старания, мы все-таки попали под подозрение. Это плохо. Завтра же надо сваливать отсюда», — заключила я. «Тем более они уже стали дополнительные силы подтягивать». «Да, присутствие сухаря тут совсем ни к чему», — отреагировал на мои слова Станислав. «Он мужик жесткий, с ним не забалуешь». «А откуда у вас такая техника?» — вмешался Макс. Он с любопытством рассматривал приемник, из которого доносились голоса Виктора и Антона. Реплику Макса мы с Гацульским проигнорировали, продолжая свой разговор. «Женя, а как мы уедем? Они же нас постоянно под колпаком держат». «Не беспокойся, это моя проблема, и я ее решу», — самонадеянно пообещала я. «А журналист?» Стас как будто только сейчас вспомнил о цели своего визита в отель «Орленок». «Я же так и не связался с ним, информацию не передал». «Придется вам новый канал связи налаживать. Сейчас главное — решить проблему безопасности». «Я понимаю, ты телохранитель. Ты должна думать о безопасности, но я же столько лет работал. Я не могу пустить все коту под хвост. Мне надо встретиться с журналистом. Хотя бы поговорить с ним, намекнуть, где и когда передам ему информацию». «Дался тебе этот журналист. У меня есть надежные связи в правоохранительных органах». «Нет», — быстро перебил меня Станислав, — «органы не подойдут. Давай лучше подумаем, как нам встретиться с журналистом, а потом сбежать. Ведь если я сейчас убегу, у людей сухаря уже не будет сомнений в моей виновности. Мне будет гораздо сложнее действовать потом». «Стас!» Я выдержала короткую паузу. Эта пауза означала, что сейчас я скажу нечто важное, к чему стоит прислушаться. «Я не успела сказать тебе днем. Твоего коллегу, Хлеборезова Вениамина, убили». «Что?» Гацульский не хотел в это верить. «Стасик, игра, которую ты затеял, очень опасна. Подумай об этом и прими верное решение». «Веню убили? Его убили из-за меня?» «Этого я не могу знать». «О, нет!» Стас схватился за голову. «Как это могло случиться?» «Расскажи мне, как и где конкретно ты должен встретиться с журналистом?» Я планировала многое узнать от Стаса, поэтому стала поспешно задавать вопросы. «Здесь, в Орленке?» Гацульский вновь повторил упрощенную версию места встречи. «Где конкретно? В баре, в беседке, в парке? Орленок не маленький. Где именно вы должны были встретиться? Ты хоть знаешь, как выглядит этот журналист Черемисин? Ты его видел здесь?» «Я не знаю, как выглядит журналист. Он не знает, как выгляжу я». Стас все еще пребывал в разбитом состоянии. Новость о гибели товарища его ошарашила. На вопросы мои он отвечал как по инерции. Главное было задать правильный вопрос, чтобы получить на него вразумительный ответ. «И как вы собирались встречаться? Знакомство вслепую?» Он просил, чтобы я каждый день ровно в 12 часов дня спускался в холл отеля и садился под пальмой с журналом «Стрела». Что за бред?» «Никакой это не бред». Гацульский поднял глаза и внимательно посмотрел на меня. «Это конспирация. Уж ты-то должна понимать». «Это я понимаю. И что дальше?» «На 10-й день отдыха Черемисин подошел бы к тебе и попросил флешку?» «Ну, может, и на 10-й. Я не знаю». «Он сказал, что когда убедится в том, что я – это я, и никакой опасности поблизости нет, подойдет ко мне и предложит покурить гавайскую сигару». «Это у вас типа пароль такой?» «Типа да». «Классно работаете, мальчики!» – усмехнулась я. «И что? Ты каждый день выходил в холл со стрелой в руке?» «Выходил. И не только со стрелой. Еще с Антоном и Виктором в придачу». «Да, в такой ситуации журналист вряд ли подойдет к тебе. Не удивлюсь, если он, убедившись в том, что ты под колпаком, вообще уехал во свояси». «Не думаю. Он, как и я, заинтересован в этом деле». Стас немного оживился. Наш разговор захватил его. Про смерть Хлеборезова Гацульский на время забыл. Черемисин наверняка догадался, что я – это я, и выжидает удобного момента, чтобы связаться со мной. «Не исключено. Но уж больно все это сложно и опасно». «У меня нет выхода. Я должен вычислить Черемисина». «В другой раз, Стасик, в другой раз. Снова свяжитесь по интернету». «Стоп!» Я замолчала на полуслове. «Ты хоть знаешь, сколько лет Черемисину? Он брюнет или блондин?» «Он не молод, это точно. Седовласый старик!» Неожиданно выпалил Максим. «Я же совсем забыл тебе сказать, Женя. Меня спрашивал о тебе какой-то седой старик». «Тьфу ты, блин!» — скромненько выругалась я. «Похоже, это и есть Черемисин. О чем он тебя спрашивал?» Я обратилась к Максиму. «Объясните мне, в чем дело?» — оживился Стас и попытался вмешаться в наш разговор. «Ну, спрашивал, как тебя зовут. Кем приходишься вон ему?» Макс кивнул на Гацульского. «И что ты ответил?» «Сказал, что это не его дело». «Молодец, правильно сказал». «Женя!» Стас пытался докричаться до меня. «Ты вычислила журналиста?» «Вполне возможно. Сегодня один человек пытался сделать мне интересное предложение, от которого я не смогу отказаться». «Так почему ты не выслушала это предложение?» «Потому что один маленький вредный мальчишка сбежал из отеля». Я зло посмотрела на Макса. Он испугался и виновато отвел глаза. «И я вынуждена была бегать по территории, разыскивая его. Кстати, почему ты не отвечал? Я несколько раз набирала твой мобильный». «Ой-ё!» Макс полез в карман за телефоном. Достал его, щелкнул на какую-то кнопочку и вернул аппарат обратно в карман. «Совсем забыл. Я же отключил звонок, чтоб ты, если будешь звонить, не запалила меня». «Тебя убить мало». «Зато я узнал, что у Виктора и Антона в отеле есть как минимум двое подельников», не без гордости сообщил Максим, оправдывая свое поведение. «Откуда знаешь?» «Я следил за ним». «Псих!» – не сдержалась я. «Неужели нельзя без самодеятельности? Ведь я просила!» После секундной паузы добавила. «Почему минимум двое? Ты их видел?» «Нет. Я слышал, как Виктор звонил по телефону. Сначала какому-то Гарику, которому велел не выпускать тебя из парка. А потом Розе». «Кому?» «Ну, Розе. Женское имя такое». И что он хотел от Розы?» «Попросил, чтобы завтра она подложила тебе в еду какой-то дроддоперм или допедрон. Короче, что-то на «д». «Доридол», — сказала я. «Точно!» — обрадовался Макс. «Что это за хрень?» «Порошок без цвета, без запаха. Попадая в организм, вызывает сонливость, болезненность в области желудка, как будто при отравлении, провоцирует резкий подъем температуры. В общем, от этого ядовитого порошочка я могла бы дня на два слечь в изолятор». «То есть убивать тебя не собираются, а исключить из игры совсем не против», — высказал предположение Гацульский. «Точно!» — кивнула я. «А Роза, это значит, на кухне работает». «Или официанткой», — добавил Стас. «Кстати», — Макс, похоже, был доволен произведенным на нас впечатлением относительно своей наблюдательности и решил еще раз удивить. «Я ходил на стоянку, хотел посмотреть на твою машину». «Посмотрел?» «Посмотрел. Паршиво она выглядит. Два колеса прокололи». «Знаю. А как же мы уедем, если машина без колес?» — спохватился Гацульский. «Да хоть пешком, но мы отсюда уйдем», — пообещала я.